Ваше Высокопреосвященство, владыка митрополит Ювеналий, Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, дорогие отцы, братья и сестры, я хотел бы в первую очередь поздравить всех нас с радостным, знаменательным событием, с освящением храма и нового благолепного корпуса, целого комплекса зданий Коломенской духовной семинарии. В этот же день мы совершили рукоположение архимандрита Константина во епископа Зарайского. Ему надлежит быть ректором сей Коломенской духовной семинарии. Действительно, церковь наша сегодня нуждается в том, чтобы как можно больше было пастырей, духовно и всесторонне просвещенных, пастырей-подвижников, тружеников, в первую очередь полагающих силы свои во славу Божию, во спасение своей паствы, и только в десятую очередь думающие о самих себе, о своем благополучии. Большинство священнослужителей Русской Православной Церкви, которые несут сегодня в это непростое время свое служение, таковы. Не имея особых материальных и иных условий, привилегированных всей жизни, они не щадят жизни своей. Часто день и ночь отдают своей пастве. И дай Бог, чтобы таких священнослужителей стало еще больше. И чтобы не говорили о них, чтобы не говорили о церкви, как бы не клеветали на ее доброе имя, как бы не разжигали человеческие инстинкты, такие как зависть и злобу. Подвиг священнослужителей, иерархов и духовенства, монашествующих, должен совершаться, невзирая ни на что, потому что подвигом этим возвышается и укрепляется церковь. И я рад сказать эти слова всем тем, кто здесь учит и учится, всем тем, кто намеревается войти в ограду церкви, имея заветное желание стать священнослужителем. Вас не ждет легкая жизнь, вас не ждет человеческая слава, но вас ждет слава Божия. И каждый, служа церкви, несет поношение, и каждый, кто, служа церкви, жертвует собой, обретает венцы, подобные мученическим. И грехи таких людей покрываются жертвенностью их служения. Сегодня 10-е воскресенье после Святой Троицы. И в этот день в преддверии Успенского поста читается отрывок из Евангелия от Матфея о том, как Господь исцелил отрока, лунатика, больного человека. Но то была не просто психическая болезнь. Об этом отроке известно из Евангелия, что он был одержим злым духом. И родители отрока обращались к апостолам, ученикам Спасителя с просьбой исцелить его, и те не могли. И тогда Господь говорит слова, которые как бы помещены в центр этого небольшого евангельского повествования. «Род же сей», то есть дьявольский род, зло, изгоняется только молитвой и постом. А теперь давайте попробуем наложить эти слова на известную нам историю, всемирную, нашу отечественную, на нашу повседневность, на нашу личную жизнь. Человечество стремится победить зло. Ради победы над злом начинались войны. Чтобы победить зло, надо начать войну, захватить территорию, поработить злой народ, уничтожить его правителей, взять это все, что достается в результате победы, себе и таким образом распространить на них наше добро, свое добро. Мы знаем, к чему приводили войны. К страшным человеческим потерям, горю, к страданию. Достаточно вспомнить Великую Отечественную войну. Ведь там тоже кому-то в голову пришло распространить свое добро на нашу землю, причиня страдания ни с чем не сравнимые, скорбь ничем не измеримую, слезы миллионов людей. А разве в нашей собственной стране не было того времени, когда одна часть общества считала, что непременно нужно распространить свое добро, свое понимание добра на всех остальных, что другие этого добра не имеют, они злодеи, одни добрые, обладающие правдой, истинной и добром, а другие злодеи. И во имя утверждения добра, во имя изгнания зла из жизни страна была обрушена в пучину революции, гражданской войны. Миллионы погибших, изгнанных с родной земли. Крутой разворот всей народной жизни, сопровождавшийся еще большими жертвами и страданиями. И все во имя изгнания зла и утверждения добра. Ну а в своей собственной жизни, личной жизни, разве мы не ссоримся со своими родными, близкими, утверждая свою маленькую правду, изгоняя некое зло, как нам кажется, из наших отношений, из нашей семейной жизни? Я носитель правды, а вот он или она, кто рядом, таковой правды не имеют. Нужно мою правду распространить, изгоняя зло. И как нередко эти семейные конфликты перерастают в необратимую трагедию, разрушая самое священное и дорогое – любовь между супругами, между родителями и детьми, разрушая Богом установленное таинство брака и святость семейных отношений. Мы можем продолжать перечень этих безумных попыток людей утверждать свою правду, добро, как оно им понимается, силой. Распространить это можно на служебные отношения, на карьеру, на конкуренцию, на много и много разных жизненных обстоятельств и сфер человеческой деятельности. Сей род, то есть зло, изгоняются только молитвой и постом. И как бы повторяя эти слова, святой Иоанн Златоуст говорит: откуда молитвой и постом изгоняются бесы, туда приходит благодать. Да, действительно, только сила Божия может разрушить зло. Только сила Божия может изгнать бесов. Никакие человеческие усилия, будь то усилия могущественных государств или могущественных корпораций, или могущественных и сильных индивидуумов, не способны изгнать зло, опираясь на свою собственную, пусть и великую, но человеческую силу. Вот почему Господь изгоняет бесов и исцеляет людей. Вот почему Его ученики и апостолы не смогли этого сделать, потому что не хватало пространства в душе для принятия великой божественной благодати в то время, когда еще многие сомнения терзали апостолов и когда они еще не вступили на путь жертвенного свидетельства о Христе воскресшем. Сегодняшнее Евангелие учит нас избегать вражды, конфликтов, а в более широком масштабе войн, революций, всякого рода социальных и общественных потрясений, в надежде на то, что через эти потрясения добро придет в жизнь человека. Не придет. И зло не будет изгнано. Если пытаются изгонять сие зло силой человеческой. И склоняясь перед величием слов самого Господа, мы просим Его дать нам силу мысли, силу воли, силы чувств, чтобы молитва наша была пламенной, искренней, сердечной, чтобы мы в ней подлинно соединялись с Богом, обретая Его благодать, чтобы свои собственные грехи, голос своей плоти могли ограничивать силой поста, делая само тело наше тонким, прозрачным, одухотворенным, способным отзываться на голос божественной благодати. И вот тогда зло, которое вокруг нас, зло, которое внутри нас, будет отступать. И нет другого пути, чтобы самим стать лучше, и чтобы лучше стал окружающий нас мир. С этими мыслями, мои дорогие, вступим в поприще Успенского поста особого времени, когда мы как бы вновь возвращаемся к той духовной практике Святой Четыридесятницы, подготавливая себя к великому и славному празднику Успения Пресвятой Богородицы, давая дополнительную силу душе своей в борьбе со злом и в утверждении добра. Аминь.